и последний период, я думаю, что мы постепенно входим в него. Это недостаток масла. Мы все видим, как вот эта свобода, которая сейчас есть, хотя есть и некоторые гонения, и в наше советское время тоже были гонения, но я думаю, что все это по сравнению с теми гонениями, которые переживала церковь в начале, мне кажется, это можно назвать некоторой свободой. Я думаю, что для них это была бы свобода. Те гонения, которые испытывали мы вот в последние, так сказать, годы, я думаю, что эта свобода тоже служит как некоторым таким тормозящим фактором, и мы потихоньку начинаем ослабевать, и светильники потихоньку начинают гаснуть. Я думаю, что это основной наш принцип, на который мы должны ориентироваться, мы должны исполняться маслом, потому что может настать момент, когда кто-то из нас скажет: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». И мы уже видим, что многие люди хотели бы идти правильным путем, но не могут. Они не могут отказаться от прелести мира сего, они не могут представить себе, как без этого, без того им трудно. Действительно, это как раз и есть недостаток масла.